Глава 12. Ох, и почему я не удивлен? Каждый раз, когда начинаешь разговор с кем-то с земель Ямадзаки, то обязательно встрянешь в новые неприятности. Но Арета я помогать не собирался. Однако все оказалось куда прозаичнее. «Я умираю», — прохрипел старик. «Позови мою жену». Что за глупая сцена? Я нахмурился, но все же повернулся к дому, где уже приоткрыли дверь, но при этом отступил на пару шагов от старика, чтобы тот не выкинул никаких фокусов. Но Арета и не собирался ничего делать, оставаясь все тем же немощным калекой. К нам тут же выскочила невысокая брюнетка с длинными почти до пояса волосами. Тонкие губы, маленький носик и просто огромные глаза. Все это как-то не вязалось с образом красавицы, но что-то определенно было в женщине. То ли ее плавные и уверенные движения, то ли взгляд, говоривший о твердом характере. Не знаю. Она пробежала мимо меня, взмахнув алым кимоно и присела рядом с Ямадзаки. В ее руках блеснул пузырек с ярко-синей жидкостью, и она осторожно влила содержимое в рот Вана. Я моментально схватился за меч, готовясь сразиться с Арета в любую секунду, но старик не превратился в бодрого и могучего воина, как я предполагал. Да, ему значительно полегчало. Морщины разгладились, дыхание стало мягче, а в глазах появилось хоть какое-то понимание, что происходит. «Сукико», — он кивнул на женщину, — «это моя жена Яйои. Красавица, не правда ли?» С этими словами нежно провел по руке, отчего супруга скромно улыбнулась, а после подняла взор и пронзила меня гневным взглядом. Что ж, имеет право. Я многое у нее отнял, судя по их теплым отношениям. «Так вот, Цукико», — продолжил Ван, вновь посмотрев на меня. Но в его взгляде я не видел той злости, что испытывала женщина или он сам до того, как я поднялся. «Я умираю». «М-да. И это меня тоже совсем не удивляет. Честно говоря, ты заслужил. Если б только знал, что произошло в прошлом, которое я изменил. Но я не дам тебе повода для гордости и радости. Ты умрешь в неведении того, что почти уничтожил мой клан». «Пойми меня правильно, мальчик», — говорил тем временем Ямадзаки. И от этих слов становилось не по себе. «Мальчик? Я разбил твою армию и убил демонессу. Однако прерывать не стал». «Акума даровала такие знания и силы, которые могли затмить разум любого Вана. И я не стал исключением». «Странно. Почему же мой дед, общаясь с богами, был менее внушаемым?» Саркастичный вопрос вызвал еще один гневный взгляд жены Ямадзаки, но на большее она не решалась и тут же опустила глаза. «Не знаю», — покачал головой Арета, видимо, не желал признавать, что он морально слабее. «Но сейчас я могу сказать, что виноват в развязавшейся войне. Я во многом виноват и готов понести наказание. Собственно, оно меня уже настигло. Как говорил, я умираю. Силы, дарованные демонессой, теперь для меня проклятие, пожирающее изнутри». И тогда он закатил рукав своего кимоно, показав мне черные прожилки, пульсирующие под кожей. Точь в точь, как у Джиро, только у того проклятие развивалось медленнее и не настолько мучительно. А судя по состоянию Ямадзаки, все довольно плохо. У Джиро само было то же самое. Я все-таки решил поделиться. Он называл это проклятием безумного императора. «Так и есть, ведь Акума является его внучкой и дочерью». «Я знаю», — грубо перебил главу соседнего клана. «Нам довелось с ней тесно пообщаться, не без твоей помощи». «И я прошу за это прощения». Ямадзаки слегка поклонился, чем удивил не только меня, но и свою супругу, что уставилась на него непонимающим взглядом. «Не смотри так на меня, Яйои», — с легкой улыбкой попросил он. «Если б я знал, до чего дойдет наше сотрудничество с демонессой, то ни за что б не согласился. Акума виновна в сотнях смертей, в том числе и моей. Да, я уже чувствую ледяное дыхание и должен успеть все уладить, пока есть возможность. Вряд ли Кен справится со всеми проблемами, которые я создал при жизни». Внезапно Арета хлопнул в ладоши, и я вновь невольно потянулся к оружию. Но, как и в прошлый раз, это не понадобилось. Из дома вышла девушка, можно сказать, совсем девочка, лет 13, если судить по человеческим меркам. С Неко все было несколько иначе. так как жили они дольше. Дочь? Облаченная в такое же красное кимоно, как и супруга Ямадзаки, она представляла полную копию женщины лишь с одним различием. Была невинно красива. «Как ты уже понял, Цукико, это моя дочь», — слабо улыбнулся Арета, протянув к ней руки. «Еще одна радость моей жизни». «Черт, неужто он решил меня растрогать?» «К чему все это, Арета?» — я нахмурился. «Ты сказал, что хочешь мира между нашими кланами. Честно говоря, я тоже жажду этого. Слишком долго мы враждовали, и ничем хорошим это не закончилось. Я признаю поражение, мальчик. Ты победил». Из его груди вырвался тяжелый вздох. «Сдаешься? А не слишком ли рано? Я слышал, что Ямадзаки Арета сражается до последнего». «Так и есть», — тихо отозвался он. «Но на моем счету не только победы. Я умею достойно принимать поражение. И в качестве доброй воли готов отдать тебе те пару деревень у главного моста. Ваны, живущие там, давно признали власть Ито благодаря тебе. А после бойни, что ты там устроил, уже ни за что не будут мне подчиняться. Они не дураки, как бы кто ни считал, потому можешь забрать их себе. Думаю, так будет правильно». «Да ты читаешь мои мысли», — усмехнулся в ответ, но под пристальным взглядом его жены взял себя в руки и стал чуть серьезнее. «Хорошо, Арета, пусть так и будет. Надеюсь, местные жители воспримут это адекватно». А сам про себя отметил, что там все разрушено, и такой вот подарок просто помогает старику избавиться от лишних проблем и разбирательств. Сегодня с некоторыми из них я уже беседовал, и общий настрой пока мне не ясен. «Уверен, ты разберешься с этим», — кивнул с улыбкой Ямадзаки. Собственно, что и требовалось доказать. «Но это еще не все, Цукико», — продолжил он тем же тоном и подозвал дочь, взяв ее за руку. «Зная, что ты заявишься сюда, я отослал сыновей в другие кланы. Но свою дочь Ханеко пришлось оставить. У меня четверо детей, трое сыновей, а она единственная». Нежно погладил девочку, даже не знаю, как точно выразиться, по руке. «Самое драгоценное сокровище. Но ради мира я готов отдать ее тебе, Цукико», — поднял на меня выразительный взгляд. «В жены, естественно». «Да, я догадался. Не сказать, что новость меня ошеломила, но такого поворота я точно не ожидал». «Не спеши с ответом, Цукико», — сказал Ямадзаки. «Понимаю. Тяжело это принять, тем более ты не родной сын Акаю и до сих пор не считаешься наследником рода, что бы другие ни думали. Однако ваш союз с Ханеко может наконец-то помочь нашим кланам оставить бессмысленные распри. Я протянул руку дружбы, мальчик. Ты ведь не будешь отталкивать ее?» «О-хо-хо!» Из моей сумки раздался протяжный голос Баке. «Кто там?» Вмиг встрепенулась жена Ямадзаки, нарушив свой обет молчания. «Мой приятель Баке Дзори», — с улыбкой ответил я. «Знатный пошляк и любитель саке». «Обижаешь, Цукико?» — из сумки показался деревянный носик. «Но я готов это стерпеть, ведь такие проблемы, как у тебя, мне даже и не снились». «Еще одно слово, и ты полетишь вслед за красномордыми доспехами», — процедил сквозь зубы я. «Все, все, все». Сандаль юркнул обратно, но уже из сумки все-таки закончил свою речь. «Но мне жутко интересно, как ты выкрутишься на этот раз». «Да уж, мне и самому интересно, чем это закончится». «На этот раз?» — любопытство поглотило и старика. «О чем это он?» «Глупый вопрос, Арета», — ответил я. «Ты прекрасно знаешь, какой у меня собрался гарем из-за поединка в чести». «Черт, а действительно, какой? Сперва считаем Иоко. Мива в счет не идет, так как скорее является моей падчерицей. Обалдеть, у меня есть приемная дочь. Вот от чего надо впадать в ступор, а не от очередной заявленной невесты. Далее жены Усао, Ханако, близняшки Эри и Ари, а также Кай. Увы, Сарате. Впрочем, не будем о грустном. Все уже произошло, и вряд ли я могу что-то исправить даже с магией Кидзимуна. Получается, что у меня официально пятеро наложниц. Стоит ли относить к гарему других женщин и девушек, с которыми у меня была интимная связь? Думаю, нет. ведь речь идет о настоящих женах. «Насколько я наслышан, одна из них погибла», — ответил Орета. «Прими мои соболезнования». «Не надо», — огрызнулся я, сам не понимая почему. «Может, из-за того, что между мной и Сарата что-то промелькнуло?» «Да, мы были мало знакомы, но успели вместе многое пройти, да еще та ночь». «Я не считаю их женами, наложницами или рабынями. Каждая вольна делать, что пожелает. Если хочет уйти из дома, то я не буду против и помогу ей собраться». «Но ты ведь понимаешь, что это ее обесчестит?» Холодный голос Яйои заставил поежиться даже меня. Однако под суровым взглядом мужа женщина тут же стушевалась. «Прошу меня простить, Ито-сан, я заговорилась». «Да, понимаю». Я сделал вид, что не обратил внимания на ее слова, и все же мысленно пометил, что она весьма деловая особа. «Поэтому никого не выгоняю. Каждая из них живет так, как и раньше. Я не забираю их дома и земли, не заставляю голодать или делать что-то особое для меня». Последние слова я акцентировал, дабы меня правильно поняли, хотя все взрослые, кроме дочки, и прекрасно все понимали. «Это радует», — пробормотал Орета, взглянув на супругу. «Значит, нам нечего бояться». «Наш разговор не приведет ни к чему хорошему», — сурово произнес я. «Я пришел не за твоей дочерью, а за кое-кем другим». «Да», — с губ Ямадзаки не сходила улыбка, будто он знал все наперед. «Не удивлюсь, если Акума дала ему подобную способность». «Я в курсе». А вот теперь на его лице появилась хитрая ухмылка. Глава клана вновь хлопнул в ладоши. Я уже не дергался понапрасну, понимая, что даже в случае опасности смогу спастись. И во двор из ближайшей пристройки вытащили связанного по рукам и ногам Вана. Высокий, широкоплечий, но с испуганным взглядом, он дергался изо всех сил, однако трое воинов, что его несли на руках, были тоже не слабаками, потому легко сдержали порывы пленного. «Знакомься», — старик указал на него. «Наано Итибуро, муж Майи, мой бывший чиновник. Ты ведь за ним явился, Цукико?» Я шагнул ближе к лестнице, чувствуя, как в груди начинает шевелиться червячок злости. Из-за этого ублюдка на дороге появилась Хари Онага, убивающая невинных ванов. Из-за него было разрушено несколько семей, лишившихся своих кормильцев. Из-за него Сямэнь потерял единственного близкого вана. И что теперь делать с этим отбросом? Вырезать сердце сразу или... «Да», — ответил я, сдерживая нахлынувшие чувства. «Он мне и нужен». «Отлично», — сказал Орета. «Тогда считай это свадебным подарком». «Что?»